надуе. Дурак-то у нас, дурак такой, что даже спящему, небось, тошно, что он его выдумал. Продолжил копыта, утирая губы после свежепринятого стакана вески. Дурак-то едва услышал, что меня доставить надо. Так сразу решил, что я уже толой вешеный болтаюсь. Помчался в съезд твой радостный, как депутат, и давай там оттопать. Ну, я и проснулся. Не сразу, но потом проснулся, слышу, они в потемках шаят, и один другого спрашивает: «Ты копыта узнаешь? Ты копыта узнаешь?» А тот отвечает: «Конечно, я узнаю, он же великий герой, всей семье известный». «Так прямо я ответил?» — недоверчиво прищурился слушатель. Уйбуй немедленно набычился. «Я что, врать стану?» «Нет, я так не сказал». «Тогда молчи вообще в натуре, а то рассказывать перестану». Копыта плеснул себе еще виски и веско подтвердил. «Так и сказал». В действительности, посланные кувалдой бойцы называли искомого уйбуя не великим героем, а обидным и неприличным словом. Даже несколькими словами. Однако цитировать их случайному собутыльнику беглый копыта не собирался. Как и все великие воины, он хорошо знал, что такое гордость. «Короче, повезло мне в натуре, что я у дверей у самых и езжал», — вернулся к повествованию уйбуй. «Ну, не совсем у дверей, а еще сбоку, потому что мы вчера...» Он осторожно потрогал ссадину на левой скуле. «Мы вчера с коешем одним шутили сильно, и я там остался потом. Эти дуаки туда пошли к бау, потому что у нас... Когда деньги есть, все к бау рвутся, чтобы ничего не пропустить. А там только и иголка с контейнером боясь. А я тихонько за дверь пополз и... того». Копыта повертел в руке стакан с виски и неожиданно грустно закончил. «Это... уехал, короче». Залпом выпил и поправил съехавшую на затылок бандану. Собеседники, притулившиеся за самым дальним столиком трех педалей, были, мягко говоря, не похожи друг на друга. Уйбуй Копыта из клана Шибзичей до вчерашнего дня считался правой рукой великого фюрера Красных Шапок, самым его доверенным помощником и главным вешателем. Сегодняшнее утро славный Уйбуй встретил в роли диссидента и беглого каторжника, однако на его внешности перемена пока не отразилась. Невысокий, жилистый, похожий на агрессивного шимпанзе, Копыта был одет в черный кожаный жилет, кожаные штаны и грубые башмаки. Руки, шею и грудь дикаря покрывали многочисленные разноцветные татуировки, отчего казалось, что под жилет уйбуй напялил футболку с длинными рукавами. На лысой голове традиционная красная бандана, а вот оружейный пояс с ятаганом и пистолетом пришлось оставить на входе. Концы не пускали в заведение вооруженных посетителей. Собеседником дикаря выступал молодой, лет 25-30, чел. Среднего роста, но очень худой, отчего смотрелся щуплым и, соответственно, неопасным. Длинные почти до плеч темно-русые волосы представляли собой настоящую гриву, благодаря чему голова чела выглядела слишком большой для тощего тела. Лицо у парня было маленьким, узким, зато с богатой мимикой. Казалось, к примеру, что собеседник уйбуя не способен улыбаться только губами или только глазами. В движение приходили едва ли не все лицевые мышцы. Собирались бесчисленные морщинки, и даже во время мимолетной улыбки на лице отражалась подлинная радость. «Вот так, Силакуза, я все потеял. Славу, почет и положение в семье», — подвел драматический итог копыта и распечатал очередную бутылку. «Пусть мой лог послужит тебе в надуе пьемелом. Когда найдешь богатство...» «Я вот не понял», — мягко перебил дикаря чел. Парня звали Иваном, однако обитателем тайного города он предпочитал представляться псевдонимом. Ваня Сиракуза, начинающий наемник, мало кому известный и мало кого интересующий. «Ты какого хрена с фюрером не поделился? Понятно же было, что он тебя загнобит». «Я хотел», — кивнул копыта. «Даже дою припас». «И?» «Забыл», — вздохнул уйбуй. «У нас ведь праздник получился по поводу. Ну, я и закрутился в натуре. То все пятое, десятое. Кругом голова на выезд пошла, вот и заблудился». Порция виски отправилась по назначению. Копыта рыгнул и поправился. «Забыл, мля, как Сусанин дорогу». «Так позвони кувалде», — предложил Сиракуза. «Объяснись». «Теперь я поздно», — качнул головой Уйбуй. «Теперь я он злой, и все у меня отнимет, чтобы другим неповадно в натуре. Чисто клин всюду, мля». И пожевал соленых орешков, единственной закуски, украшавшей стол. «А ты все отдавать не хочешь», — протянул Ваня. «Жалко мне! Я ведь владею этого богатства 6 боевых големов! Вот этими луками!» Копыто недоуменно поглядел на сжавшиеся кулаки, после чего героически закончил. «Вот этими луками, полвал! 7 боевых големов, мля! Такой подвиг псу под хвост в натуе!» «Обидно», — согласился Сиракуза. Сделал маленький глоток виски. Он до сих пор тянул стакан, наполненный час назад, в самом начале разговора, и поинтересовался. «Какие планы на жизнь?» «Наживусь», — односложно отозвался Копыта. «Это не планы», — поправил дикаря Ваня. «Это список дел на сегодня. Дальше что?» «Дальше меня кто-нибудь убьет». «То есть все плохо?» «Скоро вообще никак не будет. Ни плохо, ни хорошо». Сиракуза выдал подходящую печальную гримасу, даже пробормотал что-то вроде «ну-ну, крепись». Однако внимательный собеседник, то есть не красная шапка, обязательно бы понял, что парень крепко задумался. Копыта же, в свою очередь, отвлекся на ближайший монитор, на котором демонстрировался очередной этап ралли. «Так и знал я, что этот с цифрами на боку выиграет! Надо было поставить пау тысяч!» Упоминание о деньгах выдернуло Сиракузу из задумчивости, так же быстро, как мышка репку. Он подлил Уйбую виски и негромко спросил. «Получается, Копыта, у тебя сейчас половина того, что вы с приятелями добыли, так?» О количестве добра Уйбуй не распространялся, однако Ваня понял, что речь идет о весьма и весьма приличной сумме. «А тебе что?» — грубовато ответил дикарь и машинально потрогал себя за пузо, где в обычное время болтался ятаган. Рукоять не обнаружилась, и Уйбуй насторожился еще больше. «Я спрашиваю». «Иди в телевизор и там спрашивай». «То есть помощь тебе не нужна?» «Я сам свои бабки потлачу», — пообещал Копыта. «Если успею». «Бабок у тебя нет», — уточнил Сиракуза. «Только золото». «И камни». «А чтобы выжить, нужны деньги». «Почему?» — осведомился недогадливый дикарь. «Потому что с деньгами ты вжик и смотался куда хочешь. А вот золотом вряд ли. Золото — товар надежный, но чересчур недвижимый». «Куда я хочу?» — поинтересовался сбитый с толку Уйбуй. «Туда, где не повесят». Мысль показалась дикарю любопытной. Тем более, что некоторое время назад он уже думал в этом направлении. Однако бегство в Крыжополь не казалось перспективным выходом. Другие же маршруты Уйбуй изучить не успел. «А это где?» «Существуют такие места», — многообещающе ответил Сиракуза. «Но ехать туда нужно с деньгами». «У меня есть золото и камни», — с готовностью поведал дикарь. И с уважением посмотрел на мощный коммуникатор, лежавший на столе перед челом. «Рисуй дорогу!» Ваня вздохнул. На мгновение на его лице отразились сомнения в задуманном. Однако уже в следующий миг он твердо продолжил. «Копыта, я могу тебе помочь». «Чисто по дружбе, чисто за деньги». Уйбуй насупился. «Сколько хочешь. Зарплата плюс проценты». «За что?» «За работу». «А что ты будешь делать?» «Давать дельные советы». «А как я узнаю, мья, дельные они или поддельные?» «По результату». «Почему?» Очередной глубокий вздох. Сиракуза сумел подавить зародыша. Общение с дикарем требовало куда больше усилий, чем представлялось. Однако терпением спящий Ваню не обделил. «Слушай, Копыта, у тебя сейчас золото и камни, так?» «Так», — подтвердил Уйбуй. «А еще кувалда, сука, который меня повесить хочет». «Неважно», — оборвал дикаря Сиракуза. «Если я помогу тебе продать золото и камни за правильные деньги, ты поверишь, что я хороший советник?» «Я тебе золото не отдам», — отрезал Уйбуй. «Я не дурак». «Не нужно», — махнул рукой Сиракуза. «Я расскажу, как его продать, а заниматься этим будешь ты». «А ты?» «А я, если у тебя все получится, стану твоим советником». «За деньги?» — уточнил Копыта. «Верно». Уйбуй поразмыслил, после чего кивнул. «Говори, ты не забудешь об обещании?» «О каком?» «Назначить меня своим советником». «А-а-а!» Копыта потер уши, но, поняв, что массаж память не укрепит, спросил. «Ручка есть?» Сиракуза порылся в барсетке и протянул дикарю авторучку. «Есть». Уйбуй важно снял бандану, расправил ее на столе и старательно изобразил на внутренней стороне надпись «Сиакуса». «Теперь не забуду», после чего вернул бандану на голову, а ручку положил в карман жилетки. «Говори». Ваня почесал подбородок, но требовать собственность обратно не стал. «Ну, слушай».